Враги советской власти, здравствуйте! Здравствуйте! Как я надо, Варюга, бандюга? Петровка 38, спокойно. Кто звонит, Варюга? Алло? Все телефоны берет, грабят квартиры. Говори, бандюга! Пока одевайся, русы, пока тебя, блядь, не забрали, блядь. Это Котов Варюга, Алексей. Варюга, бандюга! Отвечай! Алло, это Котов Алексей. Это Котов Алексей. Бандюга! Где телефон взял, по которому звонил? Спиздил. Бандюга! Бандюга! Мать проститутка! Отец карманный вор! А ты бродяга, блядь! Сука проститутка! Алло, Пидор Иванович, вы слушайте. Варюга, срочно проститутку мать позови! Я та карманчика скажу! Алло! Алло! Сука! Проститутка! Десятилетний сволочь! Пожарная тварь! За дольше маминой! Сука, проститутка десятилетняя! Дебись, сука! В рот и в жопу! Куда хочешь! Тоже, блядь, заёбная проститутка!